новая надежда. Всю дорогу мы провели в тишине. А как только я увидела свой дом, тут же попросила остановить машину и буквально выбежала из нее. Что сейчас произошло? Только этот вопрос бесконечное количество раз прокручивался в моей голове. Никита что-то кричал мне вслед, но я ничего не слышала. В голове стоял гул. Вся сознательная часть меня покинула. Все мои движения были инстинктивными, будто я спасаюсь от дикого животного. Но на самом деле я убегала лишь от собственных чувств. Я не хотела снова подпускать Никиту к себе. Слишком долго я пыталась оправиться от наших прошлых отношений. Не хочу еще раз все это переживать. До 3 часов утра я просидела на кровати, не сомкнув глаз. Я пыталась обдумать произошедшую ситуацию, но только сильнее загоняла себя в тупик. В 3 часа меня постепенно начало клонить в сон. И я наконец-то смогла уснуть. В 7 утра меня разбудил телефонный звонок. А ведь я так хотела выспаться. Звонила Яна. «Что ты вчера успела натворить?» «Я вчера?» «Да, именно ты. Мне написывает твой Никита и просит организовать вам встречу. Извиняется, но только внятного ответа на то, что вчера произошло, я не получила». «Чёрт! Мы вчера такое вытворяли в машине!» «Ты о чем?» — напряглась подруга. «Знаешь, он поцеловал меня, а потом... Он попросил пососать ему, я не смогла устоять». «Ты в своем уме? Что ты сделала? Не ты ли проводила в рыданиях дни и ночи после вашего расставания? Ты хочешь это повторить? Тебе было мало страданий?» «Не кричи! Это он меня поцеловал первый, я не хотела этого! Потом он начал меня ласкать, и я не удержалась. Там как-то само все вышло дальше». «Ну ты даешь, подруга!» «Он предложил снова встретиться», добавила я зачем-то. «Но я отказала». «Хоть что-то в голове у тебя осталось», проворчала Яна. «И что было дальше?» «Как только я это сделала, он разозлился, а я попросила отвезти меня домой». У дома тут же выбежала, чтобы не проводить с ним лишние минуты. «Как вы оказались вместе?» «Может, обсудим это при встрече? Я спала 4 часа. Все, что я сейчас хочу, это продолжать спать и забыть то, что случилось». «Хорошо, я поняла тебя. Но что мне ему ответить?» «Ничего не отвечай. Можешь заблокировать. Днем обсудим все. Договорились? Я позвоню». «Ладно, до связи». Я отключила телефон, закрыла глаза, но уснуть у меня уже не получилось. Мне очень хотелось снова увидеться с Никитой и узнать мотивы его внезапного возвращения. Где-то в глубине души теплющиеся чувства к Никите пытались снова вспыхнуть. Но я им не позволяла этого делать, пытаясь потушить разумными доводами, что в одну реку не входят дважды, и предавший раз предаст не однажды. Вчера сходить на собеседование не получилось. Придется ждать понедельника, чтобы узнать о возможности вернуться в компанию. Сегодня Тёма весь день у родителей, а одной дома сидеть не хочется. Вот я и решила встретиться с Яной, узнать ее мнение о том, что произошло вчера между мной и Никитой. А заодно выяснить, не требуются ли в нашу компанию сотрудники. Яна, только не ори сразу, окей? В общем, так и получилось, что я вчера провела с ним весь день. Я шла на работу устраиваться заново, но он встретился мне на пути. Ты не могла спокойно пройти мимо него? Нет, тебя вечно втягивает в неприятности. Сама не рада. Вот дернула меня заговорить с ним. Не удержалась. Пожалуйста, помоги разобраться с этим. Я не знаю, что мне делать. Вот прекрасно понимаю, что нельзя наступать на эти грабли. А желание встретиться с ним снова где-то внутри трепещет. Так, сперва возвращайся к нам в компанию. Загрузим тебя работой и снова забудешь про Никиту. Не думаю, что он действительно что-то осознал и захотел тебя вернуть. Скорее всего, ему просто скучно. Не ведись на его красивые слова. Вспомни, что было в прошлый раз. Помню я все. Прекрати напоминать. Стоп, я могу вернуться в компанию? Да, босс говорит, что у нас слишком много работы. И сотрудников не хватает, хотя штат и так был расширен. Думаю, мы снова будем расширяться, поэтому ты как нельзя кстати. Ты даже не представляешь, как обрадовала меня. Когда я могу поговорить с начальником о своем возвращении? Хоть сегодня. Тогда давай заберем Тёму от моих родителей и пойдем узнавать, могу ли я вернуться на работу. Точно, чуть не забыла. Расскажи про босса. Как его там зовут? Борис? Михайлович. Да, Михайлович. Хороший мужчина и начальник, как оказалось. Он уволил тех, кто не работали, а только делали вид, что работают. По итогу мы стали лучшей юридической фирмой в городе. И все благодаря нему. Зарплаты каждого сейчас почти в два раза больше, чем раньше. Потому что клиентов хоть отбавляй. Борис Михайлович стал очень тактичным и вежливым по отношению к нам. В общем, зря я на него наговаривала. Он хоть и строг порой, но ругает нас только по делу. Если мы хорошо поработали с клиентом, дали консультацию как нужно, он всегда похвалит, поблагодарит за работу и назначит премию. Все девушки в нашем офисе от него без ума. Понятно. А как он выглядит? Как Антошка в мультике. Рыженький и кудрявый. Он высокий, с зелеными глазами. Мы его между собой так и зовем Антошка. Дальше я не слушала подругу. Рыженький? Так у меня же Тёма тоже рыжий. И глаза у сына зеленые. Что если тогда на корпоративе... Нет, бред какой-то. Зачем Артуру было бы врать, что он отец моего ребенка? Хотя, с другой стороны, сын действительно не похож на него. Я поняла, что мне как можно скорее нужно увидеться с Борисом Михайловичем. Поэтому решила позвонить родителям и попросить посидеть с Тёмой немного подольше, чтобы я успела сходить в компанию. Они, к моему счастью, были только рады провести больше времени с внуком. «Пошли теперь к боссу», — уверенно сказала я. «Не думала, что мы прямо так пойдем. С чего это ты начала спешить? Время еще есть». «Мне нужно кое-что выяснить». «И что именно ты хочешь выяснить?» «Это военная тайна», — пошутила я. «Ладно, дело твое. Только будь аккуратнее, ладно? Давай обойдемся без скандалов». «С чего ты взяла, что я собралась их устраивать?» — удивленно спросила я. «Просто я тебя хорошо знаю»,